Часы, когда бывает так тяжко на груди, и сердце изнывает, и тьма лишь впереди, без силы, без движения мы так удручены, что даже утешенье друзей нам не смешны. Вдруг солнце луч приветный войдет украдкой к нам и брызнет огнецветной струею по стенам. Из тверди благосклонной, с лазуревых высот, вдруг воздух благовонный в окно на нас пахнет. Уроков и советов они нам не несут, и от судьбы наветов они нас не спасут, но силу их мы чуем, их слышим благодать, и меньше мы тоскуем, и легче нам дышать. Так мило, благодатно, воздушно и светла душе моей стократно любовь твоя была. 1858 год.